Глава 8. Событие 50. Питер ван Бассен сидел на лавке у западной стены семеноводческой станции и смотрел на садящееся за лес солнце. Август только начался, днем стояла жара, а вот вечерком можно и посидеть на лавочке, подставляя лицо нежарким уже лучам заходящего солнца. Посидеть и подумать. В 10 метрах от лавочки, в копне из ржаной соломы, лежали три его сына – Марк, Йозеф и Каспар, а также старший внук Дэвид. Сегодня умаялись все. Странные все же люди эти русские. Разве придет кому в голову в его родном Антверпене помогать другим убирать урожай? Ну разве что за деньги. А здесь все Вершилово уже третий день занимается уборкой озимой ржи. Даже солдаты. Даже жены этих солдат. Да ладно солдаты. Профессора помогают вязать снопы. Сам князь Пожарский шел в одном ряду с другими косарями и махал косой. Это немыслимо. Зато какой это дало эффект. За три дня всю рожь скосили и связали в снопы. Питер со всей семьей тоже научились косить. Надо сказать, что большую часть полей скосили жатками. Это русские придумали такие машины, запряженные парой лошадей. А какие у русских лошади? В нижних землях о таких даже рейтары или кирасиры не мечтают. Здоровущие, откормленные, с такими и работать приятно. Вручную косили только те поля, где рожь начала ложиться. А несколько участков и вообще пришлось убирать по старинке, серпом, так как рожь полностью легла. И это было не у нерадивых хозяев, а как раз наоборот. Такой большой и тяжелый колос налился, что малейшего ветерка хватило, чтобы рожь легла. Питер прикинул, урожай будет отменный. Там, в Антверпене, о таком крестьяне даже мечтать не смеют. Если перевести в принятые в Вершилово меры, то в Голландии хорошим считается урожай в 20 центнеров с гектара, небывалым в 25. А здесь... В среднем по всему Вершилово получится, наверное, не меньше 30-35. В этом волшебном городе ко всему можно применить слово «небывалое». Одна больница чего стоит? Ему сделали операцию по вправлению грыжи и неделю держали в палате, поили разными отварами, кормили, меняли повязки. И в итоге не взяли за это ни единой русской копейки. Даже наоборот, еще и с собой дали медикаменты, чтобы он сам уже дома обрабатывал небольшой затянувшийся шрам на животе. Питер сначала подумал, что так обращаются только с ним, потому что он очень ценен для князя Пожарского как селекционер. Оказалось, однако, что, во-первых, селекционер из него никакой, а во-вторых, так поступают со всеми жителями Пурецкой и Жарской властей. Все медицинские услуги в Вершилово бесплатны, а еще бесплатно образование. Даже не так, образование не просто бесплатное, оно еще и принудительное, для всех, и для детей, и для взрослых. Мало того, оно обязательно и для девочек, и для женщин до 40 лет. После 40 уже по желанию. Всем, и детям, и взрослым, бесплатно выдаются учебники и тетради для выполнения домашних заданий, ручки и чернила. Детей еще и кормят в школе вкуснейшими кашами, и молоком с большой белой сладкой булкой. Питер был на 100% уверен, что и сам штатгальтер таких не пробовал. Не забудет никогда в жизни ван Бассен и урока, который ему дал лично князь Пожарский. Оказывается, все растения делятся на опыляемые ветром, насекомыми и самоопыляемые. А еще, чтобы получить гибрид двух растений, нужно не просто тыкать одним цветком в другой, как делали все знакомые Питеру селекционеры, а сначала удалить пыльники или тычинки с одного цветка, а уж потом опылять его другим цветком, если в этом растении, в цветке, есть и пестик, и тычинки. Теперь селекционер понимал, почему у него не получалось большинство опытов по выведению новых сортов тюльпанов и лилий. Как все просто, и почему этого никто не знает? Всю весну и начало лета Питер как раз и занимался теперь уже правильным выведением новых сортов тюльпанов, лилий и других цветов, что привез с собой. А еще он посадил семена всех огородных культур привезенных из Антверпена. Посмотрим осенью, как покажет себя здесь голландская морковь, свекла и прочие овощи. А вот потом, на следующий год, их можно будет посадить уже на семена и скрестить с русскими. Возможно, появятся интересные гибриды. Завтра надо будет последний раз подокучить картошку на том участке, что выделили его семье. Питер скрестил несколько растений между собой по новому методу с удалением тычинок, и сейчас на тех кустах созревали зеленые плоды. Эх, сколько интересной работы впереди! Как хорошо, что он решился на этот переезд. Событие 51. Якоб Ротшильд спешил. Перед отъездом в Испанию князь Пожарский предупредил его, что 1 октября начнется война, в которой русские, поляки и датчане нападут на Швецию. Поэтому лучше будет, чтобы до начала октября караван Якоба покинул территорию Речи Посполитой. Сейчас 5 кораблей Якоба прошли Зунским проливом, заплатив огромную пошлину, и уже подходили к Риге. Еще ведь и в Риге придется платить. А вот дальнейший путь до Вершилова у Ротшильда вызывал просто панику. Да, это его 4-й вояж в Испанию, и дорогу он отлично представлял себе. Но все 4 раза в его караване было не так уж и много людей и товара. Разве что в последнем путешествии пришлось намучиться с испанскими художниками. Но и в тот раз вместе с 2 десятками испанских солдат, которых он нанял для охраны, число людей не превышало 50. Сейчас ему предстояло провести через всю Речь Посполитую, а потом через большую половину России, более 500 человек. Ужас! И зачем он только в это ввязался? А началось все с прихода к нему высокого бородатого мужчины с белым платком на голове, завязанным непонятным образом. «Ты русский купец, что захватил 4 корабля берберейских пиратов!» Не представившись и даже не поклонившись толком, начал бородач. «Я просто купец из России». Якоб подумал, что товарищ пришел покупать корабли. «Но это твои люди захватили в плен Мурата Раиса-младшего!» Ничуть не смутился странный посетитель. «Ну, пусть будут мои. В России нет рабства, мы просто делаем одно дело». Начал было Ротшильд, но бородач жестом остановил его и бухнул на стол средних размеров кожаный мешочек, который звякнул металлом. «Здесь 100 золотых эскуда. Капитан Перес сказал, что ты богатый человек, и для тебя это не деньги, но больше у нас нет». Испанец криво усмехнулся. «Мы не будем обузой». Якоб ничего не понимал. Они с капитаном Пересом совершили уже 3 операции по истреблению пиратов, в результате которых русской колонии достались 3 корабля, 2 шебеки и даже 1 флейт. Если прибавить шебеку, что привели в Сантандер весной, то и правда получается 4 корабля. Кроме кораблей, якобы досталось при дележке добычи огромное количество всевозможных товаров, в том числе и шелка, и специи. Ну и самое замечательное, более 80 человек, что захотели служить князю Пожарскому. Это были освобожденные рабы. Почти 50 человек были русскими. Остальные тоже были славянами. Болгары, поляки, сербы, даже 2 словака было и 1 чех. Эти были наемниками в войске ляхов, когда их под Цицорой 3 года назад разбили турки и крымские татары. Татары тогда привели огромное количество пленных и продали их на рынках рабов. Вот очень многие и попали гребцами на галеры. В результате всех этих нападений на пиратов русская колония в Сантандере теперь насчитывает без малого 150 человек. И это в основном не крестьяне. За небольшим исключением это воины. Якоб скупил все пустующие дома в Сантандере и заплатил алькальду огромную взятку в 100 рублей. Причем непонятно за что. Просто чтобы наладить дружеские отношения. Они с князем Пожарским хотели купить корабль, который будет совершать плавание от Сантандера до Риги и обратно, и перевозить вершиловские товары в Испанию, и то, что покупал Ротшильд в Испании и Португалии, в Вершилово. При этом охранять товары будет 10 юношей под руководством опытного стрельца Трофима Андреева, а еще 20 пацанов, помоложе, будут учиться у местных управляться с парусами и вообще с кораблем. Только судьба с помощью испанского капитана Переса по кличке Пятнистый распорядилась иначе. Покупать корабль не пришлось, его взяли в качестве трофея, да плюс нагрузкой еще 3 шебеки. И совсем уж плюсом 120 человек. Сначала Ротшильд хотел увезти всех освобожденных рабов в Вершилово, но неожиданно вмешались испанские власти. Вернее, последствия их политики по вытеснению из королевства морисков. Эти люди подвергались жестоким преследованиям инквизиции. Им запрещалось носить старинные костюмы, говорить, читать и писать по-арабски. Вся жизнь морисков находилась под неусыпным наблюдением инквизиторов, которые нередко обвиняли их в несоблюдении католических обрядов и карали за это. В 1568 году мориски Андалусии подняли восстание, которое было подавлено только в 1571 году. Причем мужчин поголовно истребляли, а женщин и детей тысячами продавали в рабство. С тех пор прошло много лет, но ситуация только ухудшилась. Сейчас морисков просто сгоняли с домов и, загрузив на корабли, выпроваживали из страны. Чаще всего их сгружали во французском Провансе, но были и такие, что оседали по другую сторону Средиземного моря в Марокко. Человек с черной бородой, что пришел к Якобу, был главой поселения морисков в Сарагосе. Они не захотели переселяться во Францию и, снявшись всем городком, пришли к Ротшильду с просьбой переправить их в Пурецкую волость, где, по слухам, никого не преследуют за веру и национальность. «Откуда крещенные арабы узнали про Пурецкую волость?» — спросил у Альфонса Мандельеда, что представлял морисков, Ротшильд. «От капитана Переса». «Ну да». Купец рассказывал Пятнистому про жизнь Вершилова, но что это приведет вот к таким последствиям, не мог и предположить. Якоб задумался. Петр Дмитриевич Пожарский собирает крестьян и мастеров со всей Европы. Почему бы и не с Испании? Наемников ведь всех оставляют. А то, что эти люди, по мнению местных священников, не тверды в вере и даже отравляют колодцы, это полный бред. Князь Пожарский считает, что люди могут верить во что хотят, лишь бы не мешали друг другу. «Что умеют люди, которые пришли с тобой, и сколько вас вообще?» «Нас около 100 семей, всего чуть больше 500 человек. Есть крестьяне, есть ткачи, есть кузнецы, есть каменотесы и строители. Есть даже 3 семьи, что занимаются изготовлением пороха». Чуть приветливее стал говорить Альфонсо. 500 человек — это очень много. Как же я вас всех переправлю?» Все еще сомневался Ротшильд. «Но ведь у тебя 4 корабля!» Не сдавался Мариск. «На этих кораблях нет команды, только на флейте, а на шебеке нужно еще и гребцов найти». «Все мужчины и все юноши будут грести, а если надо, то и женщины!» — гордо заявил араб. «Да, интересно». Якоб решился. «Хорошо. Забирай свои деньги. Выходим в море 1 июля. На эти деньги купите семена местных растений, всех, какие только найдете. Кроме того, купите овец, лучше тех, что привыкли к горам. Ну и, конечно, с самой тонкой длинной шерстью. Кроме этого, закупите кур и свиней. И еще я вернусь сюда где-то к середине февраля. Могу перевести еще желающих переселиться. Пусть они приходят в старый монастырь Сантильяна-дель-Мар. Я его купил. Там сейчас разруха. Все монахи умерли от эпидемии чумы 3 года назад, а окрестные крестьяне стали потихоньку разбирать и растаскивать жилые постройки и стену. Но наши его восстановят. Монастырь находится в 25 милях от Сантандера, на запад. Я предупрежу Трофима Андреева, он там будет главным». «А как же плата за проезд?» — удивился бородач. «Не надо никакой платы. Наоборот, если у вас таки проблема с деньгами, то я вам дам. Кстати, нужно купить для всех теплую одежду. Зимой в России холодно». В результате денег и правда пришлось потратить немало. Но что такое деньги, когда нужно организовать переселение 500 человек? Мелочь. Тут нервов больше потратишь, чем денег. Нужно найти команды на 3 шебеки. Нужно купить для всех продовольствие. Нужно дать еще взятку алькальду для того, чтобы тот не заметил 500 человек, временно прибывающих в его город. А ведь, кроме всего прочего, нужно и своими прямыми обязанностями заниматься. Скупать платину, талецкую сталь, какао-бобы, картины художников. Кроме морисков, из Испании Якоб увозил и несколько человек, что перечислил ему князь Пожарский после беседы с испанскими художниками. Всех уговорить не удалось, но сбежавший в свое имение после смерти короля Филиппа III поэт и писатель Франциско Гомес де Каведо с радостью принял приглашение. Он же уговорил перебраться в Россию и еще одного писателя, Лопе де Вегу, со своей молодой женой и дочерью, и сыном от первого брака, а также учеником, монахом Габриэлем Тельесом, известным под именем Тирса де Малина. Из художников удалось сманить только одного Хосе де Риберу, что недавно вернулся из Неаполя на родину в Испанию. Были и подарки из Америки. Купцы привезли по его заказу 5 альпаков, маленьких кудрявых верблюдов. 2 самочки были белыми, а одна черной, а оба самца были коричневые. Животные были мирными и послушными и смотрелись очень живописно. Кроме животных были необычные картофелины, сросшиеся вместе с полым стеблем. Торговец назвал их кокошочитель – георгин. Из семян привезли заказанную князем аронию и миндаль. Правда, оказалось, что миндаль растет и в Испании, на острове Мальорке. Но какая разница? Главное, Якоб выполнил практически все поручения Петра Дмитриевича. Теперь бы вот только доставить переселенцев Вершилова без потерь. Да еще Ротшильд беспокоился за Трофима Андреева. Тот остался в Сантандере всего с десятком 18-летних вершиловцев и со 120 освобожденными рабами. Тот еще подарок. Событие 52. Княгиня Мария Владимировна Пожарская поставила сына на травку и уселась рядом на скамейку. Димочке уже исполнился 1 год и 1 месяц, и он начал потихоньку ходить. Падает еще, конечно, но растет не плаксой, сам поднимается и ковыляет дальше. Сейчас они находились в чудесном стеклянном здании, что называется оранжереей. Все это огромное здание сделано из деревянных реек и застеклено. Только стены на 1 метр от земли сделаны из кирпича. Внутри росли небольшие еще деревца, что Петенька собирал по всему миру. Он говорит, что может уже на следующий год вырастут невиданные на Руси фрукты. Сейчас же в этом огромном застекленном саду цвели розы и другие цветы. Стоял удивительный, даже волшебный аромат. А рядом со входом была небольшая лужайка с коротко постриженной травой, и на ней сейчас играли дети турчанок, и с ними Димочка. Сами бывшие турчанки сидели на соседней скамейке и обсуждали свою подругу Марфу, которая сейчас стала княгиней Мстиславской. Бедной Марфе опять не повезло. Всего 2 недели и побыла замужем, а потом снова вдовой стала. Хорошо, хоть ребеночка успела от князя прижить. Теперь уже скоро наследника или наследницу огромного богатства князей Мстиславских должна родить. Старший ее сынок, 3-летний Димочка, сейчас кувыркался на травке рядом с остальными детьми. Его пока взяла на попечение Вера. Мария закрыла глаза и откинулась на спинку скамейки. Как тут хорошо. На улице по вечерам уже прохладно, все-таки конец августа, а тут тепло и удивительно пахнет розами, словно в какой-то сказочной заморской стране. Вчера было воскресенье, и они с Петрушей ходили на открытие театра и на премьеру трагедии «Ромео и Джульетта», что сыграли актеры, приехавшие из Англии. Играли они на английском языке. Русский актеры еще плохо знают, да и Петруша говорит, что стихотворного перевода этой пьесы еще нет. Зато за неделю всем приглашенным выдали небольшие книжицы без обложки с переводом этой трагедии на русский язык, только пока в прозе. Мария ее успела 3 раза прочитать и каждый раз рыдала в конце, когда бедные влюбленные умирают. Княгиня английский только начала учить. Вот по-немецки и по-голландски она уже хорошо разговаривает. И все равно смотреть за игрой актеров было интересно, ведь пьесу она чуть не наизусть выучила, а теперь, когда это все еще и увидеть можно, стало еще интереснее. В зале в конце представления все женщины плакали. Английский знали всего несколько ученых, но книжицы с переводом были у всех, и Мария не сомневалась, что, как и она, все женщины прочитали эту трогательную пьесу несколько раз. А в субботу они ходили на новую программу в цирк. Скоморохи уже больше, чем полгода дают свои представления в этом круглом здании, а желающих попасть в него всегда больше, чем продаваемых билетов. В этот раз они еще и новые номера показывали. Особенно княгине понравились гимнасты, что летали под самым потолком, который Петруша называл куполом. Как же ей все-таки повезло, что Петенька выбрал в жены именно ее. Сколько всяких чудес она уже повидала. И какой он заботливый. Ей, наверное, завидует весь мир. А вот сама Мария завидовала младшей сестре Фитюнюшке. Она-то до 23 лет сидела взаперти в тереме и ничего, кроме пялец, не видела. А Фитинья и в школу ходит, и книжки разные читает. Недавно Мария прочитала продолжение сказки «Волшебник изумрудного города», которая называется «Деревянные солдаты Урфина Джуса». Даже обидно, у нее в детстве таких чудесных книжек не было. А еще зимой Фитинья катается на лыжах и вместе с другими ребятами на санках с горки на берегу Волги. Эх, ей бы такое детство! Зато у ее детей все это будет, и даже больше еще всего. Вон Петенька говорит, что уже и новое продолжение, а Сорин с иноком Парфеном про девочку Лену придумывает, что ураган на Урал в волшебную страну забросил. Все бы хорошо, но ведь опять скоро Петруша на войну уезжает. Он, конечно, Марии обещал, что под пули лезть не будет, но княгиня сильно в этом сомневалась. Петруша ведь всегда и везде вперед лезет. Нужно будет переговорить с отцом Матвеем, чтобы он Петеньке наказал беречь себя. Сейчас он опять умчался на Волгу, обучать стрельцов из новых пушек палить. А ну как ту пушку разорвет. Через несколько дней будет праздник Успения Пресвятой Богородицы. И в Вершилово должны подъехать патриарх Филарет и патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофан III, который 4 года назад утвердил создание Московского патриархата в составе Православной Церкви и совершил интронизацию Филарета Никитича Романова ее предстоятелем. Сейчас Феофан возвращался с Речи Посполитой, где восстанавливал ликвидированную после Брестской унии 1596 года православную иерархию. Во время пребывания в Киеве он хиротонисовал игумена Михайловского монастыря Иова Борецкого в сан митрополита Киевского, Мелития Смотрицкого в сан архиепископа Полоцкого, Исаию Копинского, воепископа Перемышля. Патриархов пригласил в Вершилово Петя для освящения новой часовни обретения животворящего креста. Часть креста, на котором распяли Господа, привез из Испании купец Якоб Ротшильд. Как Якоб добыл эту реликвию, Петруша никому не говорит. Да и зачем это знать? Главное, что такое чудо будет теперь у них в Вершилово. Событие 53. Трофим Андреев, бывший десятник сотни Ивана Малинина, попал в Испанию, можно сказать, случайно. Его ранили в Речи Посполитой в плечо, и пока рана заживала, его сотня уплыла на соленое озеро Баскунчак, строить новый город Мариинск и защищать переселенцев от нападения степняков. Еще один десяток отправился в Смоленскую губернию, да так там и остался. Так что ко времени отправки в Испанию выздоровевший десятник от всей сотни остался один. Ему и предложил князь Пожарский на пару лет съездить в Испанию. Плыть нужно было вместе с десятком юношей лет 17, детей-стрельцов и мастеровых, что должны охранять несколько лет корабль, который в Испании должен будет купить Якоб Ротшильд, и 2 десятками ребят помладше. Эти должны были научиться управляться с парусами, а при возможности и с самим кораблем. Получилось несколько иначе, и теперь, когда 20 будущих матросов поплыли на захваченном у пиратов флейте, который русские переименовали в Святой Петр в честь покровителя князя Пожарского, в Ригу вместе с Ротшильдом и переселенцами в Вершилово, он остался за старшего с 1,5 сотнями сброда, который нужно будет превратить в воинов. Единственным подспорьем остался десяток 17-летних вершиловцев. Якоб купил заброшенный монастырь Сантильяна-дель-Мар в 30 километрах от Сантандера и 37 домов в самом Сантандере. С испанского названия, растаскиваемого местными крестьянами монастыря, переводится как «Святая долина у моря». Название длинное и неправильное, до моря здесь не близко. По этой причине решили его новые хозяева переименовать в монастырь Святого Георгия в честь покровителя Руси. Успел Якоб этот монастырь купить вовремя. 4 года назад все его жители, монахи и прислуга, заразились чумой и умерли. Даже похоронить разлагающиеся трупы было некому. Так эта каменная громада и стояла заброшенной. Но страх заразиться чумой не так давно у крестьян из ближайшей деревушки пересилила жажда стяжательства, и каменный забор начали разбирать. Еще бы пару лет, и не осталось бы ни одного камня. Ротшильд выкупил монастырь у местного епископата и нанял людей восстанавливать ограду и заменить окна и двери. Кроме того, в кельях установили кровати, во дворе построили 2 бани, 5 сортиров и оборудовали площадку для тренировок по каракулям Трофима. Сейчас, в конце августа, все работы уже закончились, и десятник, ставший сотником, приступил к тренировкам. Андреев решил, что совладать с 1,5 сотнями неумех он не сможет, и разделил нанявшихся послужить 5 лет у князя Пожарского за 20 рублей в год на 2 половины. Теперь одна часть седмицу проводила в Сантандере, а вторая в монастыре. На следующей неделе люди менялись. Только 10 вершиловцев оставался в восстановленном монастыре всегда. Как и следовало ожидать, запорожцы принялись мутить воду, мол, они и так лучшие в мире воины, и тренироваться им не надо. Пришлось показать этим хвостунам, на что способны вершиловцы. 3 пацанов на учебных саблях легко расправились с 10 самых горластых казаков, а потом еще и казацкие ухватки им продемонстрировали. В стрельбе уже казаки чубы свои долу совсем опустили. Пацаны их в 10 раз быстрее стреляют и попадают куда надо, а не куда бог пошлет. За месяц удалось разбить многоязыковое воинство на 10 так, что склоки и лаянья внутри 10 прекратились, и люди стали слушать 10, а 10 самого Трофима. Ничего, к следующему приезду Якоба Трофим с помощью пацанов из них неплохих воинов воспитает. Те же, кто проводил неделю в Сантандере, тоже не валялись на лавках. Люди ремонтировали свои дома и наводили порядок на улицах города. По договоренности Якоба с алькальдом Сантандера каждый вечер русские выходили на патрулирование города. Всех нищих из города вывезли и сообщили, что если они вернутся, то ноги им переломают. Некоторые не поняли. Теперь им со сломанными ногами тяжело будет вернуться снова. Местные, увидев, что в городе появилась сила, способная противостоять ворам и грабителям, назвали места, где этих товарищей можно застать. Вскоре рядом с городом на дороге выросла горка раздетых татей. Оставшиеся живыми по недоразумению преступники предпочли покинуть ставший таким опасным городок. Днем же русские ремонтировали и благоустраивали свои дома. Сразу понадобились и мастера, что умеют черепичные крыши крыть, и плотники, и каменщики, что печи по образцу вершиловских смогут построить. В городе появилась работа, и люди вздохнули. Местные священники, сначала пытающиеся проклясть чужеземцев, покусившихся на нищих и коллег, вскоре стали даже крестить их в спины при встрече. А потом еще начали пришельцы перед своими домами улицу мастить. Еще больше работы стало. Да 150 человек еще и кормить надо. Потянулись крестьяне со своими 2-колесными повозками в город. Денег на все это Ротшильд оставил достаточно. Да ведь еще у тех, кто ходил пощипать пиратов, у самих денег полные сундуки были. Сундуки, потому что серебра и золота в Испании почти не было. Монеты были медными. Тебе при покупке чего-нибудь на серебряный рубль тут и сдачу не могут дать. Совсем до нищеты довели страну Филиппы. Приезжал, правда, не так давно из Мадрида инквизитор с 10 неулыбчивых монахов и пытался кричать на русских, но неожиданно исчез. Наверное, местные грабители покусились на святых отцов. Так сказал Андрееву алькальд, который пытался инквизиторов найти. как в воду канули. Трофим усмехнулся, выслушав чиновника. Понятно, что в воду. Ребята привязали им камни к ногам и ночью тихонько подальше от порта отпустили плавать. Постояли, посмотрели. Поможет ли им Господь, именем которого они тут всех карать собрались? Нет, Господь был на стороне православных. Ну и понятно, мы же ортодоксы, верим по-старому и не пытаемся веру под свои нужды исправлять. На днях Алькальд выступил на городской площади и обязал всех жителей строить во дворах сортиры и под страхом плетей не выкидывать помои и нечистоты на улице. А Тимофей еще и сотню мышеловок, изготовленных по его путанным объяснениям и каракулям местными кузнецами, людям раздал и объяснил, что чуму разносят как раз мыши и крысы, и надо с ними бороться. На Вершилова, конечно, Сантандер еще мало походит. Так еще и полгода всего тут живем. Лиха беда начала! Событие 54. Патриарх Филарет уже был один раз в Вершилово. Ну, это он так думал до того, как вместе с патриархом Иерусалимским и всей Палестины, Феофаном III, не приехал для освящения новой часовни обретения животворящего креста. Где мог князь Пожарский достать эту реликвию, было непонятно. Но не приехать Филарет не мог. Тем более, что патриарх Феофан, уже было направившийся из Киева в Константинополь, развернулся и поехал в Вершилово. Они встретились во Владимире и дальше, вот до въезда в Вершилово, ехали вместе в карете, что Петр Дмитриевич подарил Филарету. Греческого Филарет не знал, из всех языков он владел только русским и польским, выучил в плену. Разговаривали с помощью толмача. Феофан рассказывал, как плохо все в Речи Посполитой. Сигизмунд ни перед чем не останавливается, везде насаждает униатство и католичество в исконных православных землях, в княжестве Литовском и украинских землях. Филарет слушал и только кулаки сжимал. Что он мог поделать? Объявить войну ляхам? Но через несколько месяцев начнется совсем другая война, и в этой войне Речь Посполитая как раз союзница Москвы. Кроме того, он объехал недавно крупные города, отбитых у ляхов земель в прошлой войне. Да, там закрыты все униатские и католические храмы, и в них открылись новые православные. Но в разговоре со священниками, да и просто с верующими, Филарет понял, что так просто эту проблему не решить. Люди собираются на домах и продолжают предаваться латинянской ереси. Нужны годы и нужны положительные примеры, как говорит Петруша. Филарет наказал митрополитам Смоленскому и Полоцкому открывать школы и учить детей грамоте и Слову Божию. Только этого мало. Многие священники и сами грамоте не разумеют. Чему они могут детишек научить? Как заучивать наизусть куски из Библии? Прав, и тысячу раз прав, Петр Дмитриевич. Нужно открывать семинарии и учить сначала монахов, чтобы потом те учили паству. Это не быстрое и не дешевое занятие. Так ведь еще нужны и учителя в те семинарии. Об этом тоже говорили с Иерусалимским патриархом, и тот обещал помочь с учителями. На въезде в Вершилово карета, исследовавший за ними кортеж, остановился. И не потому, что кто-то препятствовал движению, нет. Вышли посмотреть на ту самую часовню, что освещать они и приехали. Часовня стояла перед въездом в город почти у дороги и была небольшой, скорее даже маленькой. Это было восьмиугольное здание из кирпича с высокой черепичной крышей и большими до самой земли окнами. Высотой здания было сажени в 4, а внутрь могло зайти сразу не больше десятка человек. Только обвинить князя Пожарского в том, что он денег пожалел на здание, в котором будет храниться такая святыня, не смог бы самый последний злопыхатель. Кирпичи, из которых были сложены стены, были из стекла, а черепица — из цветного синего стекла. Это было даже не чудо, это было за гранью. Стекло стоило столько, что небольшое окно мог позволить себе застеклить только богатый человек. А тут стеклянное здание. Да еще и дверь стеклянная, позволяющая увидеть небольшой алтарь внутри. И стеклянный куб на нем. В этом кубе, наверное, и будет храниться часть животворящего креста. Патриарх Феофан что-то говорил по-гречески, но Филарет не слушал. Он в очередной раз гадал, кто же такой князь Пожарский. Через какое-то время, когда патриархи уже собирались садиться в карету, устав удивляться этому чуду, их внимание привлек возглас возницы. «Дорога-то чудная!» И правда, сразу после медведей из прекрасной утрамбованной дороги та превращалась в очередное чудо. Филарет даже наклонился, чтобы потрогать ее. Черная непонятная масса. Из чего это сделано? В это время к медведям подскакал и сам Петруша на своем желтом коне с золотой гривой. Такого второго, наверное, и в мире нет. Подойдя под благословение обоих патриархов, Петр пригласил гостей посмотреть новые храмы Вершилова. Ехать пришлось недалеко. «Это площадь всех святых, ваше святейшество. Справа католический храм, а слева протестантский, а по центру башня с часами». И Филарет снова лишился речи. Площадь перед храмами была замощена синим кирпичом, а сами здания были близнецами, выполненными в европейском стиле с высокими, крытыми черепицей крышами. Только правое здание было синим, с вставками из желтого кирпича, а левое, наоборот, желтым, с синими вставками. Башня была вся из желтого кирпича, только черепица на высокой крыше была синей, и со всех четырех сторон были вставлены часы с большими римскими цифрами, сверкающими золотом. Золотом сверкали и стрелки часов. «Внутри еще не доделано, мрамор из Италии должны скоро подвести, вот тогда и закончим. Давайте, ваше святейшество, еще до одного храма проедем, а потом и ко мне в гости. Жена вас пирожками с севрюгой угостит». Третий храм был иудаистский, синагога. Он сверкал белым мрамором и был настолько нездешним, что хотелось оглянуться и увидеть пальмы Палестины. Но пальм не было. Зато все улицы Вершилова были заставлены большими катками с цветущими розами. Нет, Филарет не был в Вершилово. Тот город тоже был красивым, но этот был чудом. А дворец князя? Как все это можно построить за 5 лет? Они поднялись по ступеням высокого крыльца, где иерархов встречали князья с женами и чадами. Филарет знал, что в Вершилово переехало уже много князей, но увиденное впечатляло, как бы и не полсотни человек. В основном, конечно, отроки, но и взрослых хватало. Так скоро и на Москве никого не останется. А потом они шли через анфиладу комнат центральной части дворца по второму этажу. Везде на стенах картины с сюжетами из Библии или деяниями святых. А вот последняя комната перед поворотом была другой. И в ней патриархи опять застряли. Окна были завешены шторами из темно-синего бархата, и из такого же по цвету стекла были сделаны стены. А на стенах висели черные, покрытые лаком листы с изображением распятого Христа. Эти картины занимали все 4 стены, их было не меньше 30. В зале горели десятки свечей, и огоньки отражались и от стен, и от черного лака картин. Филарет переходил от одной картины к другой, пока не встал, как вкопанный перед одной. На ней лицо Иисуса было в тени, а освященным был сжатый судорогой боли живот Спасителя, по которому каплями стекал кровавый пот. Картина не отпускала, пришлось сделать усилие, чтобы подойти к следующей. И опять чудо. Крест и Сын Божий были нарисованы крупными мазками. И в колеблющемся свете свечей создавалось ощущение, что смотришь на настоящий крест и настоящего Иисуса сквозь марево яркого солнечного дня, и глаза обманываются, видя, что предметы колышутся. От этой картины Филарет тоже долго не мог оторваться. А на последней стене взгляд приковывала еще одна. Вернее, наоборот, это Спаситель смотрел на тебя полными муки, карими глазами. И куда бы ты ни отошел от картины, взгляд Сына Божьего преследовал тебя. От этой картины патриарха под руку увел боярин Долгоруков. — Пойдем, Федор, все в трапезной уже. Филарет мотнул головой, наваждение исчезло. Что можно сказать? Великих мастеров собрал Петр Дмитриевич. Все ведь картины были хороши, а три просто волшебные. Почему же все эти люди побросали свои дома и перебрались в Вершилово? А часть животворящего креста оказалась не щепкой, как думал патриарх. Это был закованный в золото кусок древесины размером чуть меньше аршина и шириной в две пяди. На передней поверхности был след от гвоздя и скол. Видно, кто-то отодрал себе щепку, такую, какую и представлял себе Филарет. Это опять было не чудом, это опять было за гранью понимания. Откуда мог Петруша достать эту реликвию? Кто такой князь Пожарский? Событие 55. Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Феофан III ехал по замечательной дороге в карете, подаренной князем Пожарским, и размышлял. Ему было уже 53 года. Он успел повидать мир, а три последних года провел среди русских. Русские были разные. В Литве одни, в Москве и другие, на Украине третьи, а в Вершилово четвертые. В Москве они пытались вылезти из огромной ямы, в которую сверзлись после двух десятилетий чехарды на престоле и войн, как гражданских, так и с Речью Посполитой. У тех русских было очень мало грамотных священников и не было стремления к объединению всех православных. В Литве русские боролись с униатами и засильем латинян, но вся знать уже практически переметнулась к католикам. Надо отдать должное королю Сигизмунду, он неотвратимо, твердую рукою, насаждал в своих землях власть Курии. На юге, в украинских землях, было почти то же, но там была и еще одна власть – казаки. Именно с их помощью патриарху удалось восстановить киевскую митрополию и назначить новых митрополита и епископов. И тут вмешиваются четвертые русские. Князь Пожарский легко забирает у Речи Посполитой четыре крупных города – Смоленск, Полоцк, Витебск и Чернигов. И его оружие не слово, но меч. Не церемонясь, он забирает у униатов и католиков все храмы и передает их православным епархиям, а священники других конфессий либо уничтожаются, либо увозятся в плен, камни для этой чудесной дороги дробить. И ведь практически нет волнений. На всех освобожденных территориях отменяются налоги на 2 года и изгоняются с земель польские шляхтичи, а земля достается самим землепашцам. Со слов патриарха Филарета, это все сделано по подсказке этого юноши. Надо отдать должное царю Михаилу, он выбрал себе мудрого советника. После того, что Феофан увидел Вершилова, он вспомнил все слухи, что ходили про молодого князя Пожарского. Этот город настолько отличался от всех ранее виданных патриархом городов, как Господь отличается от врага рода человеческого, сатаны. Чистота, порядок, красота против грязи, вони и разгула преступности. Патриарха, в отличие от его московского собрата, не покоробили протестантские и католические храмы, возведенные в Вершилово, и тем более не покоробила синагога. Он жил в Иерусалиме, где храм гроба Господня разделен между 6 христианскими конфессиями – католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. За конфессиями закреплены разные части комплекса, но некоторые используются по очереди. Например, Кувуклия, где служится литургия на самом гробе Господнем. Исторически такое деление нередко было причиной конфликтов между конфессиями, поэтому с XII века и по сей день ключи от храма хранятся в арабо-мусульманской семье Джуда, и право каждый день открывать и закрывать храм закреплено за другой арабской семьей – Нусейби. Этим строительством различных храмов Петр Пожарский дал понять самым просвещенным людям в Европе, что здесь, на Руси, их преследовать не будут. И ученые, архитекторы, художники, музыканты поверили и приехали, и создали это чудо, и продолжают ехать, и продолжают создавать чудеса. Как все просто. Или это ошибка? Почему в Литве и на Украине князь вел себя по-другому? Патриарх вез из Пурецкой волости подарки, фарфор, стеклянные вазы, карандаши, белоснежную бумагу. Его даже успели осмотреть вершиловские травницы и дали ему с собой целебные сборы трав с четкой инструкцией, когда и как делать отвары и настои, и когда и поскольку их принимать. Он словно 3 дня был в сказке. Жаль, не удастся почти ничего из увиденного сделать в Иерусалиме. Османы и так его просто терпят. Малейшее движение, которое они сочтут угрозой, и можно сесть в тюрьму, или вообще лишиться головы. Что ж, зато он сможет помочь этим 4-м русским. Он пошлет несколько учителей в строящуюся в Вершилово семинарию. Он пришлет книги. Он будет молить Господа о здравии Петра Дмитриевича Пожарского. Патриарх улыбнулся. На прощание князь Пожарский наградил его медалью за укрепление православия на Руси. Смешно. Все-таки это еще просто мальчишка. Феофан не останется в долгу. Как только он вернется в Иерусалим, так посвятит князя Петра Дмитриевича Пожарского-Меньшова в рыцари православных крестоносцев святого храма Гроба Господня и наградит орденом Гроба Господня. Он один создал силу, способную противостоять Сигизмунду. И патриарх не сомневался. Этот юноша вернет Литву и Украину в лоно православной церкви. Ему только чуть надо помочь. Событие 56. Петр Дмитриевич Пожарский не поленился и посчитал, насколько растянется Вершиловский полк при движении по дороге. Получилось 7 километров. Полк вышел маршем к Старой Ладоге вчера. В отличие от первого похода на шведов, реки еще не замерзли, и пришлось прокладывать другой маршрут. Петр расстелил карту на столе и показал Заброжскому, Шварцкопфу, Шуйскому и Долгорукому их новый путь до Ладожского озера. Сначала по Владимирскому тракту почти до Москвы. Но в Москву заезжать не стоит. Поспрашать у местных объездную дорогу и уйти прямо на Тверь. Ну и дальше по этой же дороге до Великого Новгорода. К тому времени реки уже встанут, и по Волхову полку нужно добраться до Старой Ладоги, где и встретиться с запорожскими казаками. Туда и Пожарский с десятком бибизяка и спецназом Афанасия Бороды подъедет. Петру пришлось остаться дожидаться припозднившегося князя Разгильдеева со своими татарами. Полк из 300 конных стрельцов, 300 рейтар и 300 повозок, ну и плюс боевые холопы князей Долгорукого и Шуйского, растянулся длиннющей змеей. Если 600 с обозом растягиваются на 7 километров, то получается, что нормально оснащенное войско в 10 тысяч человек должно растянуться на 100 километров. А у Наполеона, по учебникам, было, когда он вторгся в Россию, 350 тысяч человек. Это получается 3500 километров. Хрень получается. Первые вступали в Москву, а последние только из Парижа выезжали? Ладно, посчитаем по-другому. У нас на 600 человек в обозе более 300 возчиков, медиков, слесарей и кузнецов. Значит, обоз равен половине самого войска. Пусть тогда у Наполеона выйдет 200 тысяч солдат. Получится змея тоже в 2000 километров. То есть даже теоретически такого огромного войска у маленького капрала быть не могло. Ладно, пусть часть солдат шла пешком. Пусть такой обоз, как смогли себе позволить вершиловцы, объединенное войско Европы позволить себе не могло. Разделим еще на 2. Один черт, 1000 километров. Скорее всего, было тех французов и примкнувших к ним 100 тысяч, может, чуть больше. Петр, провожая полк, задумался. А смог бы он с одним своим полком справиться с Наполеоном? Оставим в покое ту часть, что пошла на Санкт-Петербург. Дороги узкие, лето, вокруг лес. Разбить полк на сотни и атаковать с флангов змею эту еще на территории Польши. Сделать выстрелов по 10 и на всех парах скакать к арьергарду. А там еще раз проделать ту же операцию. Ну и так несколько раз. Мы ведь посчитали, что армия растянется на много-много-много километров. Французы встанут и начнут выпускать вперед и по флангам дозоры. По крайней мере, так бы сделал Петр, потеряв за день больше 10 тысяч солдат и офицеров. Значит, нужно устроить засаду для головного дозора. Их будет не больше сотни конных драгун, перебить этот дозор и, переодевшись в их форму, этой сотней, подойти вплотную к авангарду и произвести по 3 выстрела из ружья и 2 пистолетов, а потом закидать мечущихся в панике товарищей гранатами. Понятно, что чудес не бывает, и французы побегут. Преследовать не надо, надо добить всех раненых и, раздев их, уложить в гору. И уйти снова всем полком в тыл и напасть там, на вставшую змею, еще в нескольких местах, и тоже в конце закидать гранатами. Что будет делать Наполеон, если выживет? У него еще 100 000 войска, правда, сильно деморализованного. Он будет стягивать армию в один кулак. Только вот вокруг леса, а дорога — это узкая однопутка. Найдут большую поляну и опять вышлют разведку вперед. На этот раз драгун не пожалеют, отправят человек 300. Для вершиловцев это один залп. Опять их раздеть и гору сложить. И опять напасть с фланга. Только не лихой кавалерийской атакой, а установить орудие и вдарить как раз по скоплению на большой поляне. При казенном заряжании можно выстрелов по 10 сделать, а потом быстренько сняться и уйти совсем в тыл. И там расстрелять обоз. Наполеон встанет и начнет строить полевой лагерь и разворачивать пушки. Ночью нужно подкрасться к батареям и забросать их гранатами, а утром подкатить пушки к авангарду и обстрелять его. А когда там организуются и предпримут атаку с целью захватить пушки, то ребята попадут под 3 залпа по 600 стволов. Что будет делать Наполеон, потеряв еще 10 000 человек и большую часть обоза? Петр представил себя на его месте и не смог ответить. Наверное, пошлет парламентера и предложит сойтись в честном сражении. Он ведь не знает, что ему противостоит всего полк. Согласимся. Ребята начнут строить редуты и устанавливать батареи. Ночью атаковать их опять с забрасыванием гранатами и стрельбой из своих пушек в нескольких местах. А утром опять ударить по обозу. И, конечно же, не выйти на честный рыцарский бой. Что будет делать Наполеон? Нет. Мы пошлем к нему парламентера с письмом. Вручил и ускакал. В письме будет написано, что дикие варвары отпускают французов домой, даже с оружием, но при условии, что они пойдут без штанов. Вот теперь что будет делать Наполеон? Он разозлится и вышлет вперед пару полков кавалерии. Но мы за это время насыплем на дорогу чеснока и нароем ямок. Кавалерия встанет и начнет расчищать дорогу. Вот тут-то по ним ударит артиллерия и все 600 ружей и гранаты. Потом, когда уцелевшие сбегут, то опять раздеть и уложить эту 1000 человек в гору и отойти. Что будет делать Наполеон? Пошлет пару полков своих ветеранов, те дотопают до горы и вернутся назад. Расскажут своему любимому императору, что дорогу дальше преграждает гора трупов, и передадут найденное на дороге послание, где опять говорится, что варвары отпускают карлика-корсиканца домой при условии марша без штанов до самого Парижа. Что будет делать Наполеон? Уходить ему нельзя. Его просто свергнут свои же маршалы. Воевать с ним никто не хочет. Он встанет и будет советы военные держать. А мы продолжим нападать по ночам на войско, а днем на обозы. Возможно, 2 развития событий. Первый – этот мелкий сбежит с ветеранами. Второй – медленно, почти по-пластунски, пойдет вперед, окружив себя телегами в несколько рядов. Но ведь это рыцари с лошадьми не воюют. Мы ведь не рыцари, мы начнем отстреливать лошадей. Без лошадей пушки придется тащить на себе, и вазы тоже. Что будет делать Наполеон? Без всякого сомнения вышлет парламентера, чтобы с братом Александром переговорить лично. Но ведь с ним не Александр воюет. Того Александра Петр бы на осине повесил в назидание потомкам. Убил отца, рыцарь, мать его. Договорился с Наполеоном объявить Англии блокаду и предал его. Жену подложил под поляка и не оставил наследников. Не смог воспользоваться победой. Ею воспользовались англичане. Нужно было сначала вместе с Наполеоном полностью уничтожить Англию, разделив ее на Шотландию, Уэльс, Ирландию и еще пяток королевств, как в средние века. Потом забрать по договоренности с братом себе всех славян и массово переселять их в Сибирь, на Дальний Восток, в Казахстан. А русских переселять в Польшу, Чехию, Словакию. потом вместе с братом уничтожить турок, забрав себе Константинополь, болгар и сербов. И ведь этот урод Александр мог все это сделать, а он отца убил и результаты победы профукал. Жандарм, блин, Европы. Петр стряхнул на вождение. Черт с ним, с корсиканцем и отцеубийцей. Нам 200 лет все равно не прожить. Нужно сейчас, в этом веке, сделать Россию такой, чтобы никому и в голову не влезло на нее войной идти. И ни в коем случае нельзя допустить объединение Германии, создание США, усиление Англии. У них там скоро Кромвель. Поучаствуем. Событие 57. Федор Пожарский ехал на своем рыжике в самом конце растянувшегося на несколько километров Вершиловского полка. Они уже миновали Москву и теперь приближались к Твери. Здесь уже давно была зима. Снега было, правда, немного, но его вполне хватало, чтобы полозья саней не чиркали по земле. Здесь не было замечательных новых дорог. Да тут, как правильно говорит брат, и дорог-то нет, одни направления. Эти самые направления петляли, причем совершенно непонятно зачем. Возможно, давным-давно, прокладывая эту дорогу, решили деревья не срубать, лень было. Вот их и объезжали. Теперь деревья уже сгнили, а дорога по-прежнему осталась кривой. Федор спрыгнул с коня рядом с полевой кухней. Все, полк остановился на обед. Стрельцы и рейтары потянулись к своим кухням за горячей мясной перловой кашей. У каждого была глубокая стальная тарелка. Кузнецы намучились, их из очень тонкого листа выгибая. Зато теперь они точно не разобьются. Получив свою порцию каши и большой ломоть подогретого хлеба, маркиз уселся на стоящий рядом с кухней сани и принялся за обед. Мысли при этом были совсем не о каше. Он думал о Елене Долгорукой. Петр, на правах старшего, переговорил о свадьбе с Владимиром Тимофеевичем. И они договорились обвенчать молодых сразу по возвращению полка в Вершилово после победы над Свеями. Что вернуться именно с победой, никто и не сомневался, ведь не одни они против этой непобедимой армии выступили. С юга на Густава Адольфа набросились ляхи, с запада – даны, с востока – русские, а с четвертой стороны нападут вершиловцы. Это Федору под большим секретом рассказал Петр. Маркиз, может, и хотел бы все это обсудить с Романом Шуйским или с будущим тестем, но он дал честное слово даже сам с собою об этом не говорить. Ничего, скоро они прибудут на место, и шведы узнают, что за последние 7 лет на Руси появилась сила, что сломит их солому. Федор помассировал еще иногда ноющее плечо, заодно коснувшись обшлагом рукава зазвеневших серебром медалей. Теперь у него их целых 4. Самое ценное, конечно, вершиловский стрелок. Очень не у многих есть такая. Вторую он получил за освоение Урала. Третий его наградили за бой против запорожцев. Тогда все его участники получили за воинскую доблесть. Четвертую – за боевые заслуги. Федор получил за ранение в сражении с напавшими на них башкирами. Он тогда был ранен стрелой в левое плечо. Поначалу, когда они вошли в устье реки Тайрук и разбили лагерь, все было нормально. Все до последнего человека помогали крестьянам поднимать целину и сеять пшеницу, рожь, ячмень и овес. Потом люди также дружно распахали огороды, и бабы посадили овощи. Место под будущее поселение выбрали прямо в устье реки Тайрук, которая здесь больше десятка километров шла параллельно Белой. Хорошее получилось место. С одной стороны Белая, с другой Тайрук. Димитровград будет как раз между двух рек. Если кому и взбредет в голову нападать на Димитровград, то только с юго-востока и можно это сделать. Озеро с выходом нефти находилось в 3 километрах на северо-восток. Когда с основными сельхозработами было покончено, а плоты с лесом Иркен еще не пригнал, Федор и решил организовать сбор нефти. С собой у них было 20 200-литровых бочек. Сначала нефть вместе с водой черпали в одну бочку и давали отстояться. Потом собравшуюся сверху нефть переливали в другую бочку, а осевшую грязь и воду сливали назад в озеро. За пару дней все бочки заполнили. «Нужно будет брату сказать», — подумал тогда Федор, что он Мурзе, Бадику Байкубету, явно переплачивает. Не стоит работа по наполнению одной бочки рубль. Справившись с заполнением бочек, Федор решил с десятком стрельцов проехать восточнее вдоль реки и посмотреть, что там. На второй день они увидели кочевье башкир и поехали в их сторону, надеясь договориться о покупке для нового города шерсти и мяса. А их обстреляли из луков. Вот тогда Федора и еще двоих стрельцов ранило. Пожарскому стрела попала в левое плечо. В ответ стрельцы сделали залп из мушкетов. Напавшие башкиры развернулись и умчались в степь, оставив пятерых убитых и одного раненого, тоже в левое плечо. Стрельцы перевязали своих и раненого башкира и пустились в обратный путь. Ничего было непонятно. Зачем башкиры открыли по ним стрельбу? И что теперь делать? Вырезать все башкирские кочевья поблизости? Первым делом Федор наказал всем в лагере далеко поодиночке не отходить. И в этот же день отправил самую маленькую и быстроходную ладью назад в Уфу с сообщением воеводе, князю Василию Матвеевичу Бутурлину, о нападении башкир и с просьбой прислать стрельцов, усмирить степняков. В ладью и раненого пленника посадили. Пусть там его в разбойном приказе поспрашают. Среди поселенцев ни одного человека, что знает башкирский, не было. Пусть князь разбирается. Зачем еще воевода в Уфе нужен? Чай, шведы досюда не доберутся. Вскоре Иркен лес пригнал, и стало не до степняков. Как раньше целину всем миром поднимали, теперь стали сообща дома возводить. Печники и кузнецы к тому времени и кирпичи насушили, и даже обжигать начали. Благо, немного каменного угля с собою привезли. Ладьи же почти все в это время были назад, в Вершилово, посланы. Нужно было заготовленную в Уфе шерсть забрать, да нефть, что приготовил Бадик Байкубет. Князь Бутурлин где-то через месяц приплыл сам с сотней стрельцов на лошадях. Целый флот понадобился. Небось, все ладьи, что в Уфе были, у купцов позабирал. С князем был и местный мурза Барай Алиевич Кутумов. Он пусть с акцентом, но вполне сносно говорил на русском. С мурзой было два молодых башкира. Они, чуть не с кораблей сразу сойдя, вскочили на коней и умчались на восток, по течению Тайрука. Вернулись башкиры через седмицу, и с ними было еще несколько башкир. Они и рассказали потом Федору, что уфимцы нашли напавших на Федора Пожарского и его людей. Назвали они их главного Чабаталы Мурзалар, что переводится как «лапотные князья», то есть люди, утверждающие наличие у себя дворянского титула, но не имевшие каких-либо удостоверений своего дворянского происхождения. Этот Чабатала сбежал на восток со всем родом, не желая принимать христианство, но столкнулся там с казаками, что по реке Уфе двигались к Уралу, и те на башкир напали, еле удалось кочевникам уйти. И вот когда те вернулись назад, то чуть не на следующий день и увидели отряд Федора. Но они посчитали, что это опять казаки, и поэтому стали стрелять из луков. Мурза Барай просил простить его соотечественников и обещал, что никто впредь на жителей Димитровграда нападать не будет, а будут шерсть и мясо продавать. И все равно осенью Федор покидал новый город с опаской. Кто этих башкир поймет? Событие 58. Густав II Адольф прискакал в Упсалу только вчера. Целую неделю он провел в Стокгольме, формируя пехотный полк. Опять, как и при его отце, Швеция воюет сразу с тремя врагами. Тогда датскую войну, иначе называемую Кальмарской, король окончил в 1613 году миром в Кнёреде. Датчане желали сохранить за собой крепость Эльфсборг, но Густав выкупил ее для Швеции за миллион риксдаллеров. Просто огромные деньги, но крепость была ключом к северу и Гетеборгу, ключом торговли с Западом, и пришлось пойти на это. Он собрал назначенную сумму, учредив дополнительные налоги, и в 1619 году Эльфсборг был возвращен Швеции. Война с Москвой, имевшая целью оттеснить русских от Балтийского моря и посадить на вакантный русский трон шведского королевича Карла Филиппа, началась в 1611 году. Ряд успехов, таких как взятие Новгорода и других городов, сменился неудачной осадой Тихвина и еще более тяжелым поражением при осаде Пскова, которую возглавлял лично Густав II Адольф. Война окончилась в 1617 году Столбовским миром, по которому шведы получили Ям, Ивангород, Копорье, Нотебург и Кексгольм. Густав Адольф был доволен достигнутым результатом и сказал перед сеймом: Теперь русские отделены от нас озерами, реками и болотами, через которые им не так-то легко будет проникнуть к нам. Может быть, брат был бы жив, если бы удалось отвоевать для него московский престол. Но сложилось, как сложилось. Карл Филипп в 1621 году сопровождал Густава II Адольфа в Балтийском походе. Летом 1621 года шведская армия осадила Ригу. После ее взятия в сентябре брат тяжело заболел и умер в январе 1622 года в Нарве. Из-за предательства русских тогда пришлось уйти из Лифляндии. Сейчас в Упсальском замке Густав Адольф сидел у окна, смотрел на текущую внизу речку Фюрисон и подводил итоги первых двух месяцев войны. Датчане, поляки и русские напали на Швецию одновременно, 1 октября, по старому календарю. С этим календарем проклятые католики устроили настоящую чехарду. 40 лет назад они сместили все дни на целый десяток вперед. В результате у них сейчас не 1 декабря, а уже 10. Хорошо, хоть у папы хватило ума, и в прошлом году он объявил в своей буле, что Новый год теперь начинается не с 25 марта, а с 1 января. Швеция, как и большинство стран Европы, уже более 100 лет начинает год с 1 января. Ребенком Густав любил этот праздник. В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Люцию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Люция приносит подарки детям и лакомства домашним животным. Кошке – сливки, собаке – сахарную косточку, ослику – морковь. Король вспомнил свой разговор в прошлом году с архиепископом Упсальским по поводу этого известия. Высокопреподобный отец Петер Кёнигсон тогда рассказал такую историю. «Странно, зачем Новый год начинается в холодное время? Разве не лучше начинать светлой и ясной весной?» Это выражение приписывают римскому поэту Публию Овидию. Говорят, что ему не понравился такой своевольный перенос празднования начала Нового года с весны на зиму. Но правителям Древнего Рима такая перемена была выгодна, так как к своим государственным обязанностям они приступали именно с января. Ватикан наконец вспомнил, что он находится в Риме. У русских же год начинается вообще 1 сентября. Ну да черт с ними, с баптистами и схизматиками. У него сейчас гораздо более серьезные проблемы есть, чем путаница календарей. Датчане были предсказуемы. Они опять осадили Кальмар. Вторая армия, возглавляемая самим Кристианом, тоже предсказуемо попыталась овладеть Йончопингом. Благодаря своему расположению на перекрестке дорог вдоль рек Нисон и Лаган, а также дороги между провинциями Эстергетланд и Вестергетланд, город с древних времен является торговым центром. И датчане, понятно, полезли туда. А флот и третья армия опять поперлись к крепости Эльфсборг. Все три направления шведские генералы предвидели заранее, и из-за небезграничности ресурсов, как людских, так и пороха, решено было сесть в осаду и оставить вне стен замков только два кирасирских полка, которые должны неожиданными атаками в тылу датских армий сеять панику и лишать датчан провианта и огненных припасов. Что ж, пока все там идет по плану. Усиленные гарнизоны держатся, а кирасирские полки уже не знают, куда добычу девать. Зима. Посмотрим, надолго ли Кристиану хватит терпения. С Речью Посполитую тоже пока все не так плохо. Тоже ведь было понятно заранее, что они осадят Нарву, Ревель и Пернау. Гарнизоны всех трех крепостей были тоже усилены, и, кроме всего прочего, в Эстляндию тоже переброшены два полка, которые должны попытаться по очереди снять осаду со всех трех портов. Два месяца войны прошли в безуспешных попытках Сигизмунда овладеть крепостями штурмом. Поляки понесли серьезные потери и приступили к осаде. А небольшая шведская армия из тех двух полков и наемников из Бранденбурга под руководством генерала Юхана Баннера нанесли поражение войскам Речи Посполитой под Пернау. При этом поляки под командованием королевича Владислава сняли осаду и отступили к Риге. То есть в Прибалтике все пока неплохо. Хуже обстояли дела в Ингрии. Русские неожиданно привели к стенам крепостей просто огромное войско. Они одновременно осадили все крепости, и те, что утратили по столбовому договору. Ивангород, Копорье, Нотебург и Кексгольм. И ряд крепостей в Финляндии. Выборг и новую крепость Ньюенсканс, которую русские назвали Ньеншанс. Их тоже укрепили и усилили гарнизоны перед войной, но больно много было русских. Крепости пока держались, но, скорее всего, это ненадолго. Русские воеводы, видно, заранее привезли к Пскову и Новгороду множество осадной и полевой артиллерии, и теперь, по слухам, день и ночь обстреливают крепости. Самое же главное, что беспокоило короля, это то, что в Ингерманландии не появился этот молодой выскочка, князь Пожарский. Хотя, опять по слухам, осадой двух крепостей руководят другие пожарские. Сколько же этих пожарских всего? Но все это по слухам. Русские не только осадили крепости, но и заняли вообще всю Ингрию, до берега Финского залива и вокруг Ладожского озера. Посланный туда пехотный полк столкнулся на марше с занявшими позиции русскими войсками и, неся потери, отступил к Нейшлоту под прикрытием артиллерии замка. По этой причине связи с осажденными крепостями не было и, следовательно, не было и точных данных, одни слухи, что добывали финские рыбаки. Сейчас к королю должны были подойти два его советника. Барон Юхан Бенгтсон Шутте, который недавно стал канцлером Упсальского университета, и рикс-канцлер граф Аксель Густавсон Оксеншерна. Кроме них должен быть генерал Герман фон Врангель и фельдмаршал граф Якоб Понтуссон де Лагарди, генерал-губернатор Ливонии, который недавно приплыл на корабле из осажденной поляками Нарвы с просьбой о помощи городу. Еще одним приглашенным был Луис де Гер, который сначала стоял во главе банкирской конторы в Амстердаме. Король, бывший его должником на значительную сумму, предоставил ему в залог один из шведских железных заводов – Финспонг. Де Гер, переселившись в Швецию, предпринял ряд улучшений в разработке железной руды, построил еще несколько чугунолитейных заводов, ввел кузнечное мастерство по образцу Люттихского. Благодаря его методу литья удалось создать трехфунтовые легкие пушки. Король хотел обсудить с ними введение нового налога и наметить план на весеннюю кампанию.